«Никаких проблем», — сказал Линк. Он забрался на землю и услышал болезненные крики черного кота. Повернув голову, он увидел Мелинду, стоящую у входа. Она плакала, в то же время, избивая крайне жалкую черную кошку. «Твоя вина, все это твоя вина, твоя вина», — она продолжала говорить. «Если бы не предательство кота, мастер Линк не умер бы». Она еще не заметила Линка. Разве это не Эладим? Почему он с Мелиндой выглядит так жалко?» Линк нашел это очень странным. Он встал и подошел. Когда черный кот увидел Линка, его вопль вырос вдвое громче. «Хватит бить! Хватит бить! Линк все еще жив! Смотри, вот он!» Он действительно боялся этой девушки. Она вообще не слушала его и просто обвиняла во всем. Неважно, что было сказано, она будет продолжать бить. Его голова была поражена десятки раз, когда он произнес эти слова. Ее удары не были сильными, но это вызывало чувство жалости. Она была такая жестокая. Когда он закончил говорить, Мелинда наконец остановилась и подняла слезящиеся глаза. Она действительно увидела, как Линк шел с Наной. Из-за лавы ни на одном из них не было одежды. Мелинда вскрикнула от приятного удивления, а затем ее лицо покраснело. Она спряталась за угол. Линк вышел в туннель. Он накрыл себя и Нану простым плащом. Одевшись, он позвал: «Мелинда, теперь все в порядке. Выходи». Итак, Мелинда наконец-то вышла с красным лицом. Увидев Линка, ее счастье быстро преодолело ее застенчивость. «Мастер Линк», — тихо позвала она. Линк кивнул. Он увидел, что нога девушки была в крови, и понял, что ее рана снова открылась. Он подошел, чтобы очистить рану. Обернув ее снова, он попытался добавить немного силы дракона. Мелинда немедленно вскрикнула. «Больно?» — Линк спросил. «Нет, так тепло. Рана кажется онемелой и зудящей, как будто она скоро заживет». «Это приятно», — сказала Мелинда, чувствуя любопытство. Услышав, что сила дракона была эффективна, Линк почувствовал облегчение. Излив силу дракона в рану Мелинды, он сказал Нане: «Неси ее». После того, как Нана подняла Мелинду, Линк наконец спросил: «Как ты поймала черную кошку?» «Его придавило большое дерево, а задние лапы были сплющены. Я спасла его, а затем отрезала передние лапы и вырвала зубы. Он больше не может причинять людям вред». Линк положил Эладима в свои руки. Кот выглядел действительно жалким. Он был весь в крови. Его мех был в грязи, а конечности отсутствовали. Он был даже более жалким, чем бездомный кот. Навострив уши, он слабо сказал: «Линк, давай договоримся. У меня больше не будет таких затей. Ты меня простишь?» Глядя на это, Линк подумал 5 секунд, прежде чем покачать головой. «Нет». «Почему нет? Я спас тебя. Если бы не я, ты был бы мертвым куском мяса. Я тоже помог тебе обрести силу дракона». Черная кошка была ошеломлена. Линк хорошо знал это. Но если он говорил «нет», это значило «нет». Он был в 10 раз жестче, чем девушка Еба, когда он хотел быть таким. Линк тонко улыбнулся. «Это не личное. Без лишних слов. До свидания, Эладим. Нана, кинжал». Как только он заговорил, кинжал точка остановки в руке Наны слабо засветился. Она вонзила его в голову Эладима. Разноцветные огни вспыхнули. Это была душа бога, и она пыталась заблокировать кинжал точка остановки. Тем не менее, кинжал был агломерацией разрушительной сингулярности. Просто душа бога была бесполезна. Через 3 секунды кинжал пронзил свет. Ах! Ужасно болезненный крик раздался в голове каждого. Затем разноцветное свечение рассыпалось в бесчисленные световые пятна. Было так много пятен, что весь просторный туннель был окрашен. Свет не угасал целых 5 секунд. К тому времени кинжал утонул в черепе черного кота. Эладим, бог, который не хотел ничего иного, кроме побега из Фирумана, умер от такой разрушительной сингулярности. Возможно, остались бы остатки его души, но это было неважно. Предательство было лишь малой частью того, почему Линк убил его. Этот черный кот представлял слишком большую опасность. Мир Фирумана уже раскололся, и он станет только сильнее. С божьей мудростью, у него были бы бесконечные уловки. Поврежденное физическое тело не могло долго его ограничивать. Никто не мог знать, что бог сделает в то время с клеткой, в которой он находился 1000 лет. Линк не осмелился рискнуть, поэтому решил раз и навсегда избавиться от проблемы. После этого Линк бросил труп черного кота в лаву. С легким хлопком труп превратился в дым и исчез. Видя это, Мелинда была немного ошеломлена. Линк понял, что его жестокость потрясла ее, поэтому он объяснил: его существование уже привело к гибели бесчисленных людей. В будущем из-за него погибнет еще больше. Его сила быстро растет и скоро превзойдет нас. Я могу только убить его». Мелинда кивнула. Она увидела другую сторону Линка, жестокую и решительную. Она была немного напугана, но также чувствовала себя в большей безопасности. Ее чувства были противоречивы. Выйдя из пещеры, Линк проверил направление и вызвал соловья. Они взобрались и начали лететь в сторону крепости Арида. На этот раз в его голове все еще болела боль, но он мог вынести это. Пролетев на постоянной высокой скорости около 100 миль, он не только не устал, но и его головная боль исчезла. Теперь они были в королевстве Нортон и находились примерно в 250 милях от крепости Арида. Это было не слишком далеко. Со скоростью соловья внешние стены крепости появились на виду через 3 часа. За 2000 лет северная человеческая раса пережила 8 династий. Каждый потратил бесчисленные деньги и рабочую силу на строительство и расширение стен. В то время это был, несомненно, главный стратегический проход для северных людей. Когда Линк был в 3 милях отсюда, его остановил разведчик. «Волшебник, сообщите свое имя». «Лорд Ферди, барон Линк Марани». Линк сообщил о своем дворянском звании рядовому солдату, потому что было проще заставить простого человека уважать дворянина, в то время как маг получал благоговение и страх. Первый был намного лучше. Как только он произнес свое имя, разведчик мгновенно пришел в восторг, и он отдал честь Линку. «Господин, добро пожаловать в крепость Арида». Глава 356. Канун финальной битвы, 1-3. За пределами оборонительной линии крепости Арида, Скинор стащился назад, весь покрытый ранами. Перед этим Линк выпустил легендарное магическое заклинание «Нисхождение Бога Грома». Он столкнулся с экспертом 9-го уровня, а также с пользователем темного змея. Он просто не мог позволить себе обратить внимание на свое окружение. Когда ударные волны их боя поразили его, Скинор сделал все возможное, чтобы найти укрытие. Тем не менее, камень размером с маленькую голову все еще врезался в его спину. У него не было стойкости тела демона, поэтому после удара ему пришлось пустить в ход всю свою силу воли. Он преодолел 200 миль всего за полчаса. Обычно он не мог этого сделать даже в неповрежденном состоянии. Однако на этот раз он действительно отдал все. Линк поставил на карту свою жизнь, чтобы демоны не преследовали его. Если он не закончит миссию, Скинорс чувствовал бы, что подведет его. Он не хотел, чтобы историки будущего так печально записывали этот раздел истории. Линк рисковал своей жизнью, чтобы остановить демонов, но неизвестный человек потратил впустую его жертву. Он хотел, чтобы историки написали. Скинорс успешно выполнил миссию Линка, доставив волшебную записку в крепость Арида, что привело к развороту хода войны. Это было бы его славой. Поэтому, когда в его видении появилась 150-футовая крепость Арида, Скинорс почувствовал, что все его органы нагреваются. Даже мокрота, которую он выплевывал, была красного цвета. Его ноги тоже чувствовались, как будто они сделаны из свинца. По сути, он был на последнем вздохе. Его зрение стало размытым, и предметы в его видении выглядели темнее, чем на самом деле. Разведчик за пределами баррикады крепости заметил его и крикнул: «Кто вы? Сообщите о своем звании». Услышав это, Скинорс знал, что выполнил свою миссию. Он глубоко вздохнул и выплюнул сгусток крови, который подавлял в своем горле. Затем его ноги подкосились, и он рухнул на пол. «Майор, это майор Скинорс». Кто-то узнал его. «Да, приведи меня в крепость, чтобы увидеться с герцогом Абелем. Я несу важное послание», — Скинорс сказал, лежа на земле и глубоко дыша. Каждый выдох нес зловоние крови. Сказав это, Скинорс почувствовал себя очень слабым и почти потерял сознание. В своем оцепенении он почувствовал, как кто-то подхватил его и накормил чем-то, похожим на лекарство. Выпив несколько глотков, он почувствовал прохладное чувство в груди. Он также мог слышать, как люди разговаривают рядом с ним. Затем его поместили на боевого коня, который медленно побежал вперед. До того, как волшебная записка была доставлена, Скинорс не смел позволить себе потерять сознание. Всю дорогу он прикусывал губу, чтобы не отключиться. К счастью, он был экспертом 7-го уровня, поэтому после некоторого отдыха на коне его дух восстановился, и его разум прояснился. Он обнаружил, что идет через темный туннельный проход длиной около 120 футов. Это было частью магической защиты крепости Арида. Пройдя через туннель, Скинорса понесли с лошади в носилках. Рельеф земли менялся, и через 300 футов появилась вторая стена. Из-за высокой местности стена поднялась еще выше. Это также дало защитникам большую дальность видимости. Во втором туннеле у священника появились повторяющиеся заклинания. Божественный свет сиял на тело Скиннерса. Скиннерс чувствовал волны тепла, проникающие в его тело, и боль, которую он чувствовал, постепенно уменьшалась. После этого он почувствовал зуд в горле и груди. Это было очень знакомое чувство, которое возникало всякий раз, когда раны заживали. Как ни странно, на этот раз его жизненно важные органы были повреждены. Эти органы обычно не были чувствительны, поэтому зуд в них был очень странным для Скиннерса. Это показало, насколько быстро шло восстановление. Травмы Скиннерса не считались слишком тяжелыми, и его телосложение изначально было сильным. Получив божественное исцеление от священника, он почувствовал, что его оживили, и хотя он все еще чувствовал слабость, он был в основном в порядке. Сидя в седле, он вновь изложил свою миссию. «Мне нужно увидеть герцога Абеля, сейчас же», — священник мягко ответил. «Воин, мы сейчас увидимся с герцогом. Я в порядке. Я могу ходить самостоятельно». Выйдя с носилок, Скиннерс проверил волшебную записку в своем браслете. Он вынул ее и благополучно положил в карман. Крепость была на склоне. После второй стены это был каменный скат. Каменный скат был окружен с обеих сторон высокими стенами, которые были защищены магическими барьерами. На стенах стояли солдаты. Даже если враги смогут пройти сквозь две стены впереди, им все равно придется сражаться с этой плотно защищенной рампой. Когда они это сделают, они окажутся зажатыми между двумя стенами защитников в зоне поражения. Рампа была очень длинная и вела в небольшую городскую крепость. Город был сделан из нескольких уровней. На четвертом уровне города находился центр крепости Арит. Эта крепость была почти полностью сделана из антимагических металлов. Даже если враги добрались сюда, ворота крепости были толщиной не менее 3 футов и были тщательно защищены. Пробиться через ворота было нелегко. В этот момент зал в цитадели был центром командования. Там собрались герцог Абель, эльфийская принцесса Милда, король горных гномов, а также командир соединения 3-го контингента дирижаблей Ибба. Все они знали, что Скиннерс принес письмо Линка. Видя, что он вернулся без Линка, у них вдруг возникло плохое предчувствие. «Майор, доложите», — проинструктировал герцог Абель. Скиннерс приветствовал всех в комнате. Хотя это было не слишком уместно, никто не был в настроении думать об этом. Затем он начал рассказывать о своих переживаниях с момента, когда он встретил Линка на Золотых равнинах, до горного хребта Хандуан. Он рассказал о том, как они обнаружили дирижабль Ибба, а также об окончательном противостоянии возле хижины и волшебной записке Линка. Он говорил просто и закончил свой пересчет менее чем за 10 предложений. После этого он достал волшебную записку Линка. В комнате было тихо, все молчали. Магическая записка была получена офицером и передана эльфийской принцессе Милде, которая наиболее умело использовала магию. Раздался шелест. В зале было так тихо, что единственное, что можно было услышать, это листание страниц. Почерк на закодированной магией записке был всем знаком, это был Линк. Мана, исходящая из записки, излучала ауру спокойствия. Глядя на почерк, эльфийская принцесса Милда не могла не вспомнить какого-то конкретного черноволосого молодого человека. В магической записке указывалось, что он остался стоять лицом к лицу с засадой из 50 демонов и аймансом, которые обладали божественным оружием. Столкнувшись с такой силой, даже ее мать, королева эльфов, могла только бежать. Поэтому, скорее всего, Линк был мертв. Хотя в записке не указывалось завершение битвы, эльфийская принцесса Милда, как и все остальные в зале, могла догадаться, что произошло. В какой-то момент слеза упала на книгу перед ней, размазывая ряд слов. Эльфийская принцесса Милда поспешно высушила страницу, прежде чем продолжить смотреть на нее. Никто не нарушил тишину в зале. Они слишком боялись нарушить концентрацию эльфийской принцессы Милды. Все знали о важности волшебной записки в ее руках. Это было не только сообщение, но и заметки о том или ином магическом образовании. Это касалось жизни сотен тысяч солдат. По сути, она держала в своих руках судьбу континента. Через полчаса эльфийская принцесса Милда закрыла записку. Она кивнула головой и сказала: «Мак Линк написал все очень четко. Я считаю, что, если у нас будет достаточно магов, мы можем активировать формирование заклинаний, содержащиеся в этом письме. Используя его, мы можем сражаться против божественных заклинаний змей тьмы. Однако что? Герцог Авиль сразу спросил. Чтобы активировать это магическое образование, оно должно быть направлено мастером-волшебником. Линк был бы лучшим человеком для этой работы, но он... Ну, я отправлюсь обратно на остров Рассвета, чтобы наберите не менее 100 магов 6-го уровня. Кроме того, нам также нужно будет начать обучение их использованию формаций. Я не знаю, хватит ли у нас времени. Независимо от того, было ли достаточно времени, это было то, что нужно было сделать. Черт, герцог Авиль ударил о стол со страданием в сердце. Теперь, когда дело дошло до этого, он не знал, как себя чувствовать. Линк уже сделал все, что мог, и он даже отдал свою жизнь ради их дела. В конце концов он нашел способ дать отпор божественному оружию. Однако, по сравнению с этим волшебным образованием, герцог Абель предпочел бы вернуть Линка. Магическое образование было мертвым само по себе. Маг был настоящим сокровищем. Для мага, такого как Линк, который мог стать легендарным магом, герцог Абель мог бы считать его более ценным, чем 100 тысяч солдат. Хорошо, лорд Линк уже выполнил свою миссию. Продолжить это дело, это для тех из нас, кто еще жив, сказал командир формирования дирижабля Ибба, вставая со стула. Он посмотрел на эльфийскую принцессу Милду и сказал: «Принцесса, наши дирижабли могут быстро доставить нас к острову Рассвета. Я хотел бы спросить, будет ли эльфийская королева руководить магическим образованием?» Эльфийская принцесса Милда покачала головой. «Нет, моя мама не может присоединиться к битве. Ей нужно защитить наше мировое древо». «Хорошо, давай уйдем», — командир Ибы сказал с тревогой. Он был явно обеспокоен. Столица Ибы, Лориэль, была в настоящее время осаждена демонами. Только человеческая армия их союза могла помочь им прорваться через осаду. Однако им нужен был способ защиты от божественного механизма, прежде чем они могли выйти. Поэтому это волшебное образование все еще касалось судьбы Ибба. «Да, мы отправимся сейчас», — сказала эльфийская принцесса Милда. Однако именно в этот момент ворвался другой солдат. Когда он вошел, он даже не потрудился с формальностями и закричал. «Убийца демонов вернулся!» Убийца демонов был званием Линка среди солдат. Все в зале были ошеломлены. Они молча смотрели друг на друга. Затем герцог Абель встал. Его действия были резкими и быстрыми, и он даже опрокинул кресло, на котором сидел. «Как он? Он ранен, он выглядит хорошо», сообщил солдат, сияя. «Вот как?» Все в зале вздохнули с облегчением. Серьезная атмосфера была теперь полностью рассеяна. Глава 357. Канун финальной битвы. 2-3. После того, как пришло сообщение Линка, герцог Абель встал, растеряв всякое спокойствие. Все было не так уж плохо. Все смотрели друг на друга, потеряв дар речи. Эльфийская принцесса Милда встала и выбежала из комнаты. Она бежала так быстро, что ее тело даже слабо светилось и мгновенно исчезло за дверью. Она использовала заклинание ускорения. Все видели слезы Милды, но тогда все думали, что Линк мертв. Теперь с Линком оказалось все в порядке, и все они испытали облегчение, но реакция Милды была такой драматичной. Она переживала больше всех. Судя по всему, у Милды раньше были проблемы в Ферде, и мастер Линк спас ее. После этого Милда осталась в Ферде вместо того, чтобы вернуться на остров Рассвета. У нее даже был свой дом в Ферде. Это не было секретом. Как маг, она даже не смогла контролировать свои эмоции и заплакала, когда они услышали новости о смерти Линка. Теперь она была такой эмоциональной. Было ли что-то между ними? Риэль, король Гномьей горы, был очень прямолинеен. Он хлопнул кулаком по столу и засмеялся, сказав: «Принцесса влюбилась в волшебника? Ха-ха, это здорово». Командир дирижабля Ибба тоже хихикнул. «Держу пари, это запишут в эпосах». Герцог Абель и другие офицеры неловко переглянулись. Все они знали, что у Линка в Ферде была женщина по имени Селин или что-то в этом роде. Эти двое, очевидно, были влюблены. Реакция принцессы высших эльфов создавала неловкую ситуацию. Герцог усмехнулся. «Ага, это личное дело мастера Линка. Давайте прекратим это обсуждать и пойдем поприветствовать его». Все встали и вышли из зала. По пути, чем больше герцог Абель думал об этом, тем больше он находил это дело странным. Когда он прошел мимо первого контрольно-пропускного пункта, он наконец понял. «Принцесса Милда, личное дело Линка», – прошептал он офицерам рядом с ним. «Обсуждать запрещено. Мы будем делать вид, что ничего не видели и ничего не знаем. Если кто-то из солдат будет сплетничать, накажите их». Понятно. К концу его фразы взгляд герцога Абия стал резким, а губы сжались. Выражение его лица было очень строгим. Да, генерал. Офицеры не знали, почему их генерал вел себя так, но все равно повиновались. У Абия на самом деле были очень глубокие мысли по этому поводу. Гномы и Ебба были чужими расами. Аутсайдерам было все равно, и они не стеснялись вызывать драму. Однако Абий знал, что слезы принцессы Милды были искренними, но спешить поприветствовать его, узнав, что Линк еще жив, было немного неосторожно. Она была принцессой высших эльфов, и каждый ее шаг имел вес. Прожив вместе в крепости последние дни, Абий знал, что Милда ясно понимала свои обязанности. Возможно, она еще не была зрелым политиком, но она уже была на пути к зрелости. Она была сильнее большинства людей. Как она могла так потерять свою сдержанность? У Брейнта были беспорядочные отношения с высшими эльфами, и он даже умер на острове Рассвета. Хмм, высшие эльфы хотят всех наших человеческих гениев, какой хороший план. Размышляя об этом, сердце Авиа стало холодным. Он был известен как железный герцог и имел сильный характер. Благополучие человечества всегда было для него на первом месте. По его мнению, высшие эльфы и темные эльфы были чужеземцами. Они могут работать вместе, но должны быть осторожны. Конечно, хотя он был недоволен действиями Милды, он был политической фигурой, и они были союзниками. Абель быстро поправил свои эмоции и улыбнулся. С другой стороны, Линк только что пересек первую стену крепости, и солдаты уже заполнили площадь. Все они были там, чтобы увидеть известного мага. Там было так много людей. К счастью, солдаты в основном следили за порядком и присутствовали офицеры. Хаоса не случилось. Во время прогулки толпа впереди становилась все громче. Раздались вздохи и крики. «Принцесса высших эльфов здесь! Боже мой, откуда такая красивая женщина в этом мире? Она должна быть воплощенной луной!» Принцесса высших эльфов находилась в крепости Арида более месяца, но когда она только появилась, на ней была вуаль. Позже она в основном оставалась в башне магов, поэтому у большинства обычных солдат не было возможности увидеть ее истинную внешность. Ходили слухи, что она прекрасна, но насколько прекрасна, никто не знал. Теперь она появилась прямо в толпе и совсем не скрывала своего лица. Ее черты были потрясающие и довольно вызывающие. Один взгляд может заставить кого-то ослепнуть от красоты и перестать дышать. В военной крепости, где даже на самку свиньи смотрели с желанием, не было ничего удивительного, что поднялось волнение. Видя эту сцену, Линк понял, что случилось. Его брови слегка нахмурились, чувствуя, что действия Милды были неправильными. В это время Милда прибыла перед ним. На ней было длинное платье цвета слоновой кости в стиле высших эльфов, украшенное множеством серебряных волшебных рун. На спине у нее была накидка из снежного медведя, а на плечо – снежная лиса. Ее золотые волосы падали ей на плечи, как солнечный свет. На ее лбу также была нарисована пламенеющая серебряная метка. Когда она подошла, изящная и гламурная аура была подавляющей. Такая прекрасная красота появилась среди всех потных и потрепанных солдат. В сравнении Милда была как богиня. Глаза Линка тоже прояснились, но он быстро опустил глаза и поклонился. «Принцесс!» Прежде чем он успел закончить, Милда подошла и крепко обняла его. «Линк!» Она заплакала. «Ты все еще жив!» «Это здорово!» «Вау!» Все окружающие солдаты начали посмеиваться. Недолго думая, кто-то закричал. «Мастер, поцелуй ее!» «Женись на принцессе высшего эльфа!» «Мастер, принцесса любит тебя!» Линк был еще более шокирован. Он чувствовал дрожь в теле Милды, как будто она была действительно взволнована, но все это было странным. В его памяти каждое движение Милды походило на настоящую принцессу. Она никогда не сделает то, что может быть неправильно понято перед таким количеством солдат. И они были не так близки. Это было неправильно. Обнявшись так крепко, Линк тоже не смог оттолкнуть ее. Он мог только пробормотать. «Ваше высочество, это было действительно опасно, но я уже вернулся. Можете ли вы отпустить меня?» Приятно было обнять красавицу, но Линку было не до этого. Красота принцессы высших эльфов была бесподобна, она была даже красивее, чем королева красных драконов. Однако Линк считал это политическим альянсом, никаких других отношений. Не было другой причины, кроме того, что она была принцессой высших эльфов. Какой бы невинной и наивной она ни была, через несколько лет она все равно станет зрелой. Они могут стать союзниками, но что касается любви, это не вариант. Тон Линка был спокойным и лишенным эмоций. Милда напряглась и мгновенно отпустила. Красными глазами она прошептала: «Я думала, ты умер, но ты вернулся живым. Извини, я потеряла самообладание». «Все в порядке, не нужно извиняться». Линк сразу сменил тему. «Значит ли это, что Скинорс вернулся? Он вернулся и также принес твою записку, но теперь кажется, что запись можно вернуть его владельцу». Милда уже пришла в себя. Она достала бумагу и передала Линку. Линк взял ее. Как только он собирался заговорить, прибыли герцог Абель и другие. Улыбка герцога Абеля была немного выдавленной. Он внезапно ускорился, когда он добрался до Линка и заставил Милду отойти. Широко расставив руки, он от души рассмеялся и тепло обнял Линка. Затем он похлопал Линка по спине и посетовал: «Мастер, это так здорово, что вы вернулись». Линк ответил только из вежливости: «Это политика. Это гораздо менее интересно, чем магия». После небольшой вежливой беседы Линк подошел к железной крепости на вершине горы. Милда пришла в норму. Она объяснила положение магов в крепости Арида. В крепости было более 300 волшебников. 234 были людьми. Самый высокий уровень был уровень 6, и таковых было 3 волшебника. 76 магов были высшими эльфами с самым низким на уровне 6. На уровне 7 было двое, Милда и Рамилсон. Услышав это, Линк подумал и сказал: «Здесь достаточно магов 6-го уровня. Начните тренировку сейчас. Как насчет 10 дней? Через 10 дней волшебная печать будет готова». Эти слова подняли настрой всех присутствующих. «Мастер, как ваше здоровье сейчас?» — герцог Абель спросил. «Никаких проблем, мы можем начать сейчас». «Здорово». Герцог Абель уже забыл про предыдущие проблемы. Разочарование, накопившееся в его сердце из-за появления темного божественного оружия, улетучились. 4 часа назад, вжух, Аймонс появился в лесу. Верхом на темном змее он полетел на северо-запад, размышляя о ситуации на поле боя. «Когда я ушел, Мисамье была тяжело ранена. Она, наверное, мертва. Выжившие демоны, вероятно, не справятся с Линком. Он обязательно доберется до крепости Арида. Он действительно использовал легендарное заклинание. Он мог придумать способ противодействия божественным методам. Нет, я не могу больше тянуть это. Завоевание столицы Ебы займет не менее 1 месяца. Это было слишком долго, и он не мог ждать». Глава 358. Канун финальной битвы. 3-3. В полумиле от научного центра города Лориэль магические пушки, принадлежавшие темным эльфам, бомбардировали магическую защиту Лориэля. У Лориэля не было городских стен. Вместо этого город был окружен волшебным купольным барьером. Этот барьер был чрезвычайно сильным и обладал силой эксперта 9-го уровня. Он был необычайным, толщиной не менее 30 футов и диаметром более 2-5 миль. Каждый выстрел из волшебной пушки был эквивалентен силе атаки 6-го уровня. Тем не менее, хотя темные эльфы непрерывно бомбардировали город в течение 3 дней и израсходовали более 1000 пушечных снарядов, магический барьер лишь немного ослаб. Когда Аймонс прибыл на место происшествия, пушки все еще не прекращали стрелять. Какова ситуация? Аймонс немедленно отправился в лагерь командира, чтобы попросить своего ученика, Ландейла. В этой атаке на Еба Аймонс был главнокомандующим. Командующим среди демонов была Мисамье, а Лаундейл был заместителем командующего Аймонса, а также его величайшим помощником. Сила барьера снизилась на 8,3% по сравнению с 3 днями ранее. Таким образом, мы сможем уменьшить его прочность до 50% за 20 дней. В то время, благодаря силе союза между демонами и мы, темные эльфы, мы успешно ворвемся в Лориэль и покорим его, сообщил Лаундейл, предложив очень точную оценку. 20 дней, может ли магический кристалл идти в ногу с таким потреблением? — спросил Аймонс. Магические пушки приводились в действие специальными магическими кристаллами, полученными от Еба. Они получили эту технологию из предыдущих городов Еба, которые они завоевали, и что касается магических кристаллов, единственный способ получить их был из небесного города Паллол. Поскольку это была единственная фабрика, которая производила эти кристаллы, кристаллы были чрезвычайно ограничены. Если бы не ограничение из-за кристаллов, они бы сделали более 1000 выстрелов за последние 3 дня. На самом деле, они уже могли прорваться сквозь барьер. Лаундейл уверенно ответил: «Никаких проблем не должно быть. На самом деле, я обнаружил чертежи для фабрики по производству кристаллов и строю 1 такую фабрику для нашего клана. Она должна быть готова начать производство через 30 дней, и тогда наша скорость атаки может увеличиться в разы». Аймонс показал легкую улыбку. Ему нравилось видеть уверенное поведение своего ученика. Затем он спросил, сколько у нас сейчас пушек, а как насчет дирижаблей? Я хочу точное число. Лаундиль нашел эти запросы странными, но тем не менее он сообщил о цифрах. У нас есть 500 пушек, из которых 200 используются в бою. Среди них 50 были построены нами, хотя они не так эффективны. У нас также есть 5 дирижаблей, и каждый дирижабль содержит еще 50 пушек. Хотя мы можем маневрировать ими в воздухе, потребуется больше практики, чтобы правильно использовать их в бою. Дирижабли пока не могут быть развернуты, разве у нас нет пилотов ИБА? Лаундиль ответил, мастер, я как раз собирался сообщить тебе об этом. Марионетки ИБА, которыми управляет темный змей, совершенно бесполезны. Эксплуатация дирижаблей – очень деликатный процесс. Умы этих марионеток не в идеальном состоянии, и они не могут этого делать. На самом деле, они уже испортили один дирижабль. Услышав это сообщение, Аймонс задумался. Затем Аймонс вышел на линию фронта. В тот момент, когда он показался, мушкетеры ИБА сделали несколько выстрелов в его направлении. Они были очень жестокими и точными, и именно из-за них темная армия получила такой урон. Конечно, эта атака была неэффективна против Аймонса. Вокруг его тела появился барьер. При попадании в барьер пули просто упали на землю. Аймонс осмотрел толстый магический барьер вокруг Лореля и вздохнул. Волшебный барьер ИБА был не только несравненно крепким, но и очень хорошо продуманным. Это был не просто один толстый барьер, который рухнул бы после разрушения. Нет, он был сделан из нескольких слоев небольших барьеров, так что, даже если некоторые из них были разрушены, другие слои все равно не пострадали бы. С такой защитой было бы бесполезно, даже если Аймонс использовал божественное оружие для атаки. Все, что он мог сделать, это пробить одну брешь, которая, и если бы его силы подошли ко входу, это спровоцировало бы контратаку ИБА. Такая атака была обречена на провал. В течение истории люди ИБА сталкивались со многими такими нападениями. Наблюдая еще 10 секунд, Аймонс обернулся и сказал Лаундилу, «Приготовься отступить». Лаундил был в шоке. «Учитель, но почему?» Аймонс ответил объяснением, которое на самом деле ничего не объясняло. Однако он знал, что его ученик все поймет. Линк освоил легендарное магическое заклинание. Кроме того, он вернулся в крепость Арида с новостями о нашей атаке. Лаундил немедленно закрыл рот. Он знал, что это нападение на ИБА было секретной операцией. Вот почему они сделали все возможное, чтобы предотвратить утечку информации. Как только Альянс узнает об их деятельности, темной армии придется столкнуться с атакой с двух сторон. Кроме того, Линк неожиданно освоил легендарное заклинание. Это сделало бы его волшебником легендарного уровня. Как он мог взойти так быстро? Аймонс продолжил. Месамье и я пошли устранить его. В конце концов, Месамье была убита, и у меня не было выбора, кроме как телепортироваться. Он не только освоил легендарное заклинание, но и его марионетка также обладает достаточной силой, чтобы противостоять божественному оружию. Я подозреваю, что Линк получил от драконов знания о том, как бороться с божественным оружием. Лаундил был шокирован, но его мысли все еще быстро проникали в его планы. В этом случае мы должны покорить крепость Арида прежде, чем наши противники будут готовы. Независимо от того, какой ценой, мы должны разрушить эту крепость. Именно так Аймонс остался доволен своим учеником. Чтобы он не доверил своему ученику, оно было бы выполнено к его удовлетворению. «Учитель, у нашей армии не будет проблем с отступлением. Но как насчет демонов?» Демоны не были под контролем темных эльфов, и поскольку Месамье была мертва, они потеряли свою командную цепочку. «Оставь это мне, я свяжусь с Назамой, повелителем глубин». Покинув линию фронта, Аймонс сразу же отправился в призывающий пруд крови. Вход в пруд крови был глубоко в лесу. Вокруг него были многочисленные высокоуровневые демоны, охранявшие ее. Она была так тщательно охраняема, что даже муха не могла войти. Даже Аймонс, который был призывателем демонов, не мог просто войти, когда ему хотелось. Когда он приблизился к лесу, его остановил демон страха. «Сэр Аймонс, сейчас не время для вызова. В чем дело?» Аймонс знал, что этот демон страха был не единственным охранником в этом районе. Вокруг них были спрятаны многие демоны. Если он предпримет какие-то подозрительные шаги, он немедленно подвергнется нападению этих демонов. Сохраняя самообладание, он сказал, «У меня есть кое-что важное, чтобы обсудить с вашим лордом. Пожалуйста, проведите меня». Демон страха некоторое время молчал. На самом деле, он, казалось, отвлекся. Аймон знал, что демон использовал какое-то секретное искусство, чтобы общаться с демоном, охраняющим пруд крови, и поэтому он спокойно ждал. Через мгновение демон страха спросил, где командир Мисамье? Почему ее здесь нет? Я собирался обсудить это с вашим лордом. Мисамье встретила плохой конец. Демон страха был шокирован. Что? Как она могла умереть? Кто ее убил? Аймонс начинал терять терпение. Это именно то, что я собираюсь обсудить с вашим господином. Демон страха выглядел рассеянным, и, наконец, через некоторое время он отошел в сторону. Пожалуйста, проходите. Аймонс шел вперед, входя в густой туман. В тумане был таинственный проход, и когда он вошел в проход, Аймонс почувствовал, что время и пространство искажаются. Он знал, что это портал телепортации. Хотя он выглядел коротким, на самом деле он был длиной более 250 миль и привел к глубокой долине в черном лесу. Так вот, через 5 минут он оказался в широко открытом поле. С земли поднимались черные и красные столбы дыма, которые наполняли воздух густым запахом серы и гелия. Небо было окрашено в кроваво-красный цвет, и внутри него были видны волны ряби, как будто это было море крови. На этом поле находился пруд крови шириной более 90 футов. Кровь внутри пруда пузырилась, испуская белые газы. Когда эти белые газы распространяются, они превращаются в несчастное лицо. Это было ужасно. Сохраняя самообладание, Аймонс манипулировал темным змеем, используя его для продвижения вперед. Пройдя 30 футов вперед, рядом с ним беззвучно появилась черная фигура. Эта черная фигура была ростом в 5 футов и 5 дюймов, что, по меркам демонов, было довольно маленьким. Его тело было покрыто мантией, и он не издавал ни звука при движении, как будто он был полностью сделан из газа. Аймонс не смел воспринимать этого парня легкомысленно. Он мог чувствовать силу эксперта 9 го уровня в этой фигуре. В то же время он знал, что это был самый сильный ассасин лорда Назамы, также по прозвищу Путеводитель по преисподней. Согласно истории, этот ассасин появлялся в мире Фирумана всего 3 раза. Каждый раз, когда он появлялся, он прямо или косвенно вызывал крах различных северных династий людей. Его самым известным достижением было убийство некой королевы эльфов и его последующее отступление. После появления Нео он ничего не сказал, а просто последовал за Аймонсом. Через короткое расстояние он полностью растворился в воздухе. Аймонс никогда бы не узнал, как он пришел и как он ушел, а также когда он ушел. Перед призывающим прудом крови Аймонс остановился и глубоко вздохнул. Затем он начал повторять заклинание контракта. Когда он читал заклинание, пузыри в пруду крови росли быстрее, даже начиная подниматься. Через минуту посреди пруда появилась фигура кровавого цвета. «Почему ты вызвал меня, Аймонс?» Голос вытянул Аймонса из транса. Голос был звучным, глубоким и заставлял его чувствовать себя очень комфортно, слушая его. Если бы не эта жуткая среда, основанная только на одном голосе, Аймонс никогда бы не подумал, что он принадлежит самому злобному повелителю демонов Фирумана. «Господи, Мисамье была убита Линком. Я уже знаю это. Я собрал остатки души Мисамье. Она рассказала мне все. Это неприятные новости». Аймонсу нечего было ответить. Некоторое время он молчал. Затем он продолжил. «Наша скрытая атака на Ебба была обнаружена. Я планирую немедленно объединить наши силы и послать их на крепость Арида. Я надеюсь, что ваша армия сможет поддержать меня». Фигура из крови пристально посмотрела на Аймонса и спросила. «Хаймэмэм, разве вы не боитесь, что Ебба пойдет на помощь крепости Арида? Ебба уже напуганы нашей армией. Если мы оставим свои магические пушки у их города, чтобы продолжить бомбардировку, они не будут знать, что мы ушли, по крайней мере, ненадолго. Как только мы достигнем крепости Арида, используя силу темного змея, я считаю, что мы можем быстро разрушить крепость». Аймонс объяснил план, который он давно готовил. Первоначально Аймонс планировал собрать свои силы, прежде чем отправиться в крепость Арида. Таким образом, взяв крепость Арида, они смогли быстро расширить свой фронт и одержать быструю победу. Однако сейчас это было невозможно. Лорд Назама не ответил ни согласием, ни несогласием. Он погрузился в тишину. Глядя на фигуру из крови, Аймонс не мог прочитать, что думает лорд демонов. Он мог только ждать. Через несколько минут голос лорда Назамы снова зазвучал. «Пустная последует за тобой. Отправь с ним несколько ассасинов. Он поможет тебе избавиться от Линка». Таким образом, они не смогут по крайней мере справиться с темным змеем. Аймонс облегченно вздохнул. Большое спасибо. Глава 359. Слишком много энергии. Крепость Арида. Чтобы усилить контратаку расы Ебба на север, вся оборонительная линия вступила в действие. Солдаты прибыли на место, и поставки были налажены. Как ядро оборонительной линии, крепость Арида была, очевидно, самой загруженной. Каждый был по уши в работе. Конечно, эти вопросы не имели никакого отношения к Линку. У него была только одна задача – обучить магов и выполнить магическую печать слалома души для борьбы с темным змеем. Крепость Арида имела три башни магов. Две подчиненные башни были похожи на башню магов Высшей магической академии Восточной бухты. Главная башня была практически равна башне небесного мага. Между тремя башнями магов был окружен сад площадью 300 квадратных футов, окруженный невысокой стеной. Это была независимая зона магов. Линк практиковал волшебную печать с волшебниками именно здесь. Чтобы присоединиться к магической печати, нужно быть как минимум 6 го уровня. Поэтому большинство из них были высшими эльфами. Всего было 5 человек, включая Линка. Высшие эльфы, честно говоря, были намного более продвинуты в магии, чем люди. Волшебная печать была очень утомительной. Каждый волшебник должен был работать в многозадачном режиме. Во время чтения заклинания, они должны одновременно следить за маной других магов и соответствующим образом корректировать свою собственную выработку маны. Интенсивность обучения была похожа на то, как маг непрерывно произносил заклинания на вершине 6-го уровня. Эти задачи были практически вне пределов магов и были утомительными. Однако это напрямую повлияло на результат битвы, и отступаться теперь было нельзя. Каждый маг стиснул зубы и приложил все свои усилия. Но даже у самой сильной решимости был предел. В среднем маги также были физически слабыми. Во время обучения Линк обращал внимание на физическое состояние каждого мага. Как только кто-то приближался к его пределу, он немедленно заканчивал тренировку и делал перерыв. Каждый маг в слаломе души был драгоценен и незаменим. В результате Линк мог тренировать их только 3 часа в день. После каждого сеанса маги были истощены. Они торопливо использовали заклинания исцеления на себе и спали, как убитые. Высшая эльфийская принцесса Милда и маг 7-го уровня Рамилсон держались немного лучше, но не намного. Они легли спать рано, чтобы сэкономить энергию. На самом деле им приходилось спать по 16 часов каждый день. Оставался только Линк. До этого он был таким же, как Милда и другие, но теперь все было иначе. После получения силы дракона жизнеспособность Линка была чрезвычайно высокой. Эта тренировка была для него просто как разминка. После 3-часовой тренировки оставалось еще много времени. Что он должен сделать? Естественно, он начал изучать магические книги. У Линка под рукой было много книг и свитков. Самыми ценными были «Чудеса пространства» от Ночного Короля и свиток 4 откровений Брайанта, подаренные системой. С нынешней силой Линка было уже некуда прогрессировать в отношении пространственной магии. С другой стороны, свиток откровений Брайанта дал ему много преимуществ. Сделав выбор, Линк сосредоточил свое внимание на свитке откровений Брайанта. Он стал одержим, как только он начал его. После окончания тренировок он возвращался в башню магов и начинал читать свиток. Он читал по 15 часов в день, спал 6 часов и на следующий день был полон энергии. В одном свитке не было много контента. Из-за своей бесконечной энергии Линк мог поддерживать мыслительный процесс на самом высоком уровне. Он закончил свиток 2 дня спустя. Техника, описанная в этом свитке, очень интересна. Если я разыгрываю заклинание, используя это, сила заклинания увеличивается как минимум на 50%, а скорость увеличивается также на 5%. Это как иметь качественную палочку. Линк был очень доволен. Были еще некоторые вещи, которые он не понимал до конца. Ему больше нечего было делать, и у него было так много энергии, поэтому он просто читал, впитывая мудрость легендарного мага. Это определенно было бы пыткой для обычного человека, но для Линка это было даже расслабляюще. Во время чтения кто-то постучал в дверь. Линк по ауре мог понять, кто это был. Он активировал руку волшебника и открыл дверь. Одетая в кожаные доспехи офицера, принцесса Энни мило стояла у двери. Она небрежно отдала честь Линку и с улыбкой спросила: «Мастер маг, ты занят?» Линк убрал свой свиток и ответил: «Нет, нет, заходи и садись». С этими словами он использовал руку волшебника, чтобы принести огненное вино, и налил чашку для Энни. «Здесь холодно. Выпей чашку, чтобы согреться». Год прошел в одно мгновение. Сейчас была ранняя зима, и позавчера был первый снег. Щеки Энни были красными от ветра. Она вошла, села и сделала глоток вина. Вздохнув, она сказала: «Я слышала, что вы все практикуете магическую печать. Это действительно тяжело, и многие маги уже страдают от усталости. Я думала, вам будет тяжело, но вижу, я волновалась попусту». Линк усмехнулся. Он указал на свою голову и сказал: «Тайны магии бесконечны. Я получил несколько секретных заклинаний от драконов, и теперь мое тело намного лучше. Возможно, даже ты не сравнишься со мной по силе». Внешность Линка не сильно изменилась, но его сила значительно возросла. Его физическая сила, вероятно, была равна обычному воину 5-го уровня, а он даже не тренировался. Если он прошел подготовку воина, он определенно мог бы достичь воина уровня 7. В самом деле, Энни не поверила ему. Вернувшись из темного леса, она пробилась на уровень 5, и ее сила начала быстро улучшаться. Теперь она была на вершине и скоро войдет в 6-краткий уровень. Она специализировалась на убийствах, а сила не была ее лучшей стороной. Но если она не сможет победить волшебника, это будет неловко. «Хочу попробовать». Линку было интересно. Он потянул стул перед Энни и закатал рукава. Он протянул руку для простого матча по армрестлингу. Энни тоже была удивлена. «Хорошо, но я могу сломать твои кости», – пошутила она. «Но я не буду использовать свою боевую ауру, поэтому ты тоже не сможешь использовать заклинание. Если Линк разыграет что-то вроде заклинания «Титан», Энни точно проиграет». «Конечно». Линк схватил Энни за руку. Ее рука была маленькой, но ладонь была грубой. Там были толстые мозоли от работы кинжалом. Рука Линка была типичной рукой мага, мягкой и тонкой, без мозолей и шрамов. Взявшись за руки, Линк сказал: «Я собираюсь применить силу. Будь осторожна». Энни почувствовала тепло ладони Линка и не могла контролировать свое сердце. Она невольно покраснела и с трудом успокоилась. «Давай», — сказала она серьезно. Они одновременно использовали свою силу, и что-то хрустнуло. Никто не победил, но деревянный стол под их локтями встретил его гибель. Он раскололся под огромной силой и почти рухнул. С поврежденным столом матч не мог продолжаться. Энни уставилась на руку Линка. Она этого не ожидала. «Линк, заклинание дракона настолько мощно. С твоей силой ты можешь заниматься боевыми искусствами». Линк инстинктивно пожал плечами. «Я волшебник. Почему я должен изучать боевые искусства? У меня нет времени и сил. Эй, а на самом деле это неплохая идея. В Фирумане ни один маг не занимался боевыми искусствами. Кроме предвзятости против физического боя, у них также не было так много энергии. Для мага бесконечных и безграничных заклинаний было достаточно, чтобы отнять у них все время и силы. Обычно они были физически слабыми. Даже если бы они тренировались, это было бы бесполезно. Они также будут смеяться над другими волшебниками, так кто будет это делать? Но на самом деле не было никаких правил, запрещающих магам обучаться боевым искусствам. Раньше у Линка были те же проблемы, что и у других магов. Теперь у него было телосложение дракона. Практика боевых искусств, когда у него не было вдохновения для изучения заклинаний, могла бы помочь ему расслабиться. Он может даже встать после тренировки каждый день. Для Линка боевые искусства были нужны только для того, чтобы расслабить его разум. Раньше он просто гулял, но сейчас его тело было слишком сильным. Прогулка вокруг была пустой тратой времени. Почему бы не попрактиковать боевые искусства? Думая об этом, Линк улыбнулся. «Энни, ты напомнила мне кое-что. Получив заклинание дракона, я полон энергии, и я не должен тратить ее впустую. Дай мне подумать, как насчет изучения фехтования? Можешь ли ты найти мне учителя?» Энни засмеялась. «Это легко. Конорси, мечник рассвета, тоже в крепости. Я позову его. Какой человек может превзойти мечника рассвета с точки зрения фехтования?» Линк заинтересовался. Он усмехнулся и сказал: «О, нет, так как я прошу его стать моим учителем, я должен быть тем, кто сам найдет его, и я должен ему волшебный меч. Как насчет ты завтра отведешь меня к нему?» Если бы не ее обязанности, Энни предпочла бы всегда быть с Линком. Теперь, когда у нее была законная причина, она, очевидно, согласилась бы. Улыбаясь, она ответила: «Конечно, я приду завтра». Они составили планы и немного поболтали. Энни была командиром Митрии и была очень занята. Она скоро ушла. Линк взглянул на небо и понял, что только 2 часа дня. Было еще рано, поэтому он начал ковать волшебный меч. Это был бы подарок его учителю. Глава 360. Это слишком просто. У Линка было много материалов на руках. Ранее, когда военачальник зверолюдов поручил Линку изготовить свой топор, было много оставшихся материалов. Их оставалось достаточно, чтобы изготовить волшебный меч. Линк однажды создал меч Кориума для Конорси. Конорси предоставила Линку дизайн меча, так что все было очень просто. Поэтому, прямо сейчас, основываясь на схожем дизайне, Линк должен был рассмотреть только магическую составляющую меча. Поразмыслив об этом, Линк решил использовать талисманы для надписи мечом с помощью магии. У него был большой опыт использования талисманов, и, основываясь на его опыте, он мог создавать сложные эффекты. У него было несколько талисманов высокого качества, которые он получил от молниеносной палочки верховного эльфа лорда Дирака. Он вынул один молниеносный талисман из своего браслета. Если в талисман не подавалась энергия, он выглядел как прозрачный кристалл. Он определенно подошел бы как хорошее ожерелье в подарок жене, и дорого стоил бы на рынке. Этот молниеносный талисман изначально был предназначен для палочки, а не для меча. Поэтому должны быть сделаны некоторые корректировки. На этом этапе Линк уже представлял, что ему нужно изменить. После наложения заклинания «Орлиный глаз» на себя Линк начал модифицировать талисман. Хм, мое зрение также улучшилось. Раньше эти мелкие пометки не были такими четкими. Теперь я все ясно вижу, размышлял Линк про себя. 3 часа спустя в его руке лежал новый талисман. Информация об этом новом талисмане появилась в его видении. Талисман молниеносной бури. Уровень. Эпический. Эффект. После направления маны в талисман, талисман преобразует ману в энергию молнии. Примечание. Бесценный драгоценный камень. Таким образом, талисман сформировал ядро меча. Следующим шагом было создание носителя, меча, который бы его поддерживал. То, сможет ли талисман полностью использовать свою силу, зависит от уровня меча. Меч был во много раз легче талисмана и просто не был проблемой для Линка. Модификация талисмана Линка заняла 3 часа, тогда как возведение носителя заняло всего 30 минут. Очень скоро появилась форма, похожая на меч Кориума. Линк вставил талисман в основание клинка меча, выровняв талисман с линиями на мече. Меч молниеносного талисмана был готов. Процесс был очень быстрым, занимая всего около 3-5 часов. Если бы я использовал традиционные методы для создания этого меча, это заняло бы у меня не менее недели. Использование талисманов – намного лучший способ. Подняв клинок, Линк внес некоторые коррективы в тело меча. Теперь меч считался завершенным. Поскольку этот меч был подарком, было бы неуместно просто передавать его вот так. Линк создал элегантную черную коробку для меча, в которую он затем поместил меч. Внезапно Линк почувствовал вдохновение. Он быстро убрал меч и начал изучать заклинание пламя и очищение. Очень быстро прошел день. На следующий день, проведя регулярные тренировки для магов, Линк решил не уходить с полигонов. Энни подошла в сопровождении Конорси. Энни беспомощно махнула рукой, сказав: «Линк, я рассказала Конорси о твоей просьбе, и он сразу же пришел». Конорси засмеялся и сказал: «Я слышал, что вы готовите мне волшебный меч в качестве подарка. Мне было любопытно, и я не смог удержаться, чтобы взглянуть». «Вот и славно, он уже здесь», — подумал Линк. Он достал коробку из своего пространственного кулона и передал ее Конорси. Коробка была простая, но невероятно элегантная. Глядя на нее, глаза Конорси загорелись. Он осторожно открыл коробку и уставился на меч внутри. На вид меч был серебристо-белым. Вдоль тела меча были вырезаны изящные плавные рунические линии, которые искрились электричеством. В основании меча был инкрустирован блестящий драгоценный камень, который излучал густую ауру энергии молнии. Весь меч чувствовался очень наэлектризованным. Конорси затаил дыхание, держа меч. Электричество сразу же исчезло, и свет меча исчез. Конорси был озадачен этим эффектом. Линк объяснил: когда вы не направите свою энергию в меч, меч автоматически прекратит выделять энергию. Теперь попробуйте направить вашу боевую ауру в меч. Конорси следовал инструкциям Линка. Меч сразу же загорелся электричеством, когда вокруг них разразились небольшие взрывы молнии. Конорси ранее не контролировал свою силу и вложил слишком много силы, заставляя меч взрываться с энергией, превращая область вокруг них в 9 футов в поле молнии. Линк и Энни были окружены защитным барьером, который Линк подготовил ранее. Он сказал: «Твоя сила слишком высока, но она также слишком рассеяна. тебе нужно контролировать направление своей силы в мече. Я не могу тебе посоветовать по этому поводу. Тебе нужно разобраться с этим самому». Однако внимание Конорси было полностью сосредоточено на волшебном мече в его руках. Кто знал, слышал ли он совет Линка. Конорси был полностью поглощен этим мечом. Сначала электричество на мече все еще беспорядочно било по области. 10 минут спустя ему удалось удержать электричество в теле меча. Еще через 10 минут он начал выпускать электричество по своему желанию. Такой темп обучения был ошеломляющим, если не сказать больше. Неудивительно, что Конорси был сильнейшим чемпионом человечества. Тем не менее время шло быстро. Энни напомнила: «Эй, Линк все еще ждет, чтобы научиться фехтованию у тебя». О, верно, я совсем забыл. Этот меч просто потрясающий. Это самый лучший и самый красивый волшебный меч, который я когда-либо использовал. Я был так поглощен им, пытаясь его опробовать». Конорси восхвалял волшебный меч в руке. Как бы он на него ни смотрел, в этом мече не было эстетических недостатков, и чем больше он на него смотрел, тем больше он ему нравился. Конечно, так как он уже получил свой подарок, Конорси тоже должен был обучить Линка. Он достал пару деревянных мечей, которые он приготовил заранее, и бросил один Линку. Держа другой меч в руке, выражение его лица стало серьезным. «Сэр Линк, я знаю, что вы только хотите научиться основам фехтования, чтобы тренировать свое тело. Тем не менее, именно основы являются наиболее важными для создания хорошего фундамента. Мало того, что правильное владение основами важно для изучения передовых техник, но также важно убедиться, что вы не навредите сами себе. Итак, сэр Линк, вы должны изучить это должным образом». Линк понял всю серьезность этого. Он никогда не смотрел легкомысленно на навыки воинов. Если их навыки прожили так долго в этом мире, у них наверняка были свои тайные и сильные стороны. Конорси использовал деревянный меч, чтобы продемонстрировать некоторые основные приемы с мечом. Он знал, что у Линка хорошее зрение, поэтому он быстро двигался. Пробежавшись по движениям, он спросил: «Сэр Линк, вы поняли?» Линк закрыл глаза на несколько минут, прежде чем открыть их. «Позвольте мне попробовать», — сказал он. Линк медленно повторял движения, которые продемонстрировал Конорси: рубить, резать, колоть, парировать и так далее, поскольку он не был знаком с этими движениями, ему потребовалось гораздо больше времени на их прохождение. То, что заняло у Конорси полминуты, заняло у него 2 полных минуты. На самом деле, ходы были очень простыми. Линк запомнил их всех, посмотрев на них один раз. Однако, когда он действительно сделал это сам, он обнаружил, что его тело не может идти в ногу с его мыслями и будет постоянно делать ошибки. Когда он закончил, Конорси удовлетворенно кивнул. «Отлично, вы освоили азы. Однако есть много областей, над которыми нужно работать. Продолжайте тренироваться. Я буду исправлять вас по мере продвижения». Линк кивнул головой и повторил последовательность. Конорси был строгим учителем. Он кричал Линку, чтобы остановиться, как только заметил небольшую ошибку, чтобы исправить ошибку сразу же. Основные удары мечом состояли из 20 ударов. Ему потребовалось полминуты, чтобы продемонстрировать их, но теперь он потратил почти целый час, исправляя движения Линка. Через час Линк снова пробежался по последовательности движений, на этот раз очень медленно. Он не смел торопиться. Когда он это сделал, он обнаружил, что не может должным образом контролировать свои движения и делает много ошибок. Конорси кивнул, довольный. «Вот и все. Отсюда вам нужно поработать над скоростью движений. Сэр Линк, даже если вы делаете это только как упражнение, я надеюсь, что вы все равно отнесетесь к этому серьезно. Исходя из вашего текущего физического состояния, если вы постоянно тренируетесь и знакомитесь с этими основными движениями меча, они все равно могут стать очень полезными. Это также лучше для закаливания вашего тела». Первоначально, Линк планировал заняться этим, просто чтобы убить время. Однако, пройдя через эту сессию с Конорси, он начал находить фехтование интересным. Услышав, что сказал Конорси, он кивнул, говоря: «Не волнуйтесь, это действительно интересно. Я буду продолжать тренироваться». Конорси продолжил: «В течение следующей недели я буду постоянно проверять вас до тех пор, пока вы не сможете пройти последовательность движений без единой ошибки. Если у вас есть какие-либо сомнения, смело отправляйте кого-нибудь за мной. Я немедленно приду, чтобы чтобы помочь вам прояснить ваши сомнения. Конорси обучал Линка лишь основам фехтования в обмен на такой ценный волшебный меч. Конорси чувствовал, что эта сделка была нечестна, настолько, что, если он не возьмет на себя ответственность за обучение Линка, он будет чувствовать себя виноватым. Конечно, Линк вряд ли допустил бы много ошибок. С его фотографической памятью это не будет для него проблемой. Тем не менее, он все еще искренне сказал Конорси: «Благодарю». После этого Линк продолжил заниматься. Энни и Конорси стояли рядом, наблюдая за ним. Посмотрев некоторое время, Конорси махнул рукой и сказал Энни: «У меня такое чувство, что если сэр Линк продолжит так тренироваться, он может стать очень грозным ассасином». Энни была скептически настроена к этому. «Этого не может быть. Где Линк найдет время? Ему все еще нужно учиться магии. Я не могу ошибаться». Исходя из интеллекта и сосредоточенности сэра Линка, до тех пор, пока он продолжает тренироваться по часу в день, он определенно добьется невероятного прогресса с мечом в течение года. Это, Энни потеряла дар речи. Она не сомневалась в оценке Конорси. Это было просто невероятно. Волшебник, который овладел фехтованием, все еще будет волшебником. Они некоторое время стояли в тишине. Понаблюдав за Линком еще некоторое время, они ушли. Линк продолжал тренироваться. В последующие несколько дней Конорси продолжала ежедневно приходить наблюдать. Однако через 3 дня он решил перестать приходить. Это было просто бессмысленно. Линк не нуждался в Конорси. Каждое его движение было просто безупречным. Линк достиг точки, где он мог чувствовать свой собственный прогресс. Каждый день, после практики с магическим образованием, он изучал свои магические книги, погружаясь в них. Затем, когда он оказался озадаченным проблемой, он начал практиковать свое фехтование в кабинете магической башни. Когда он практиковался, его вдохновение возвращалось, и он обращался к своим книгам. Затем, вскоре после этого, он возвращался к тренировкам с мечом, чередуя их. Удивительно, но его эффективность увеличилась, и он неожиданно нашел ответы на многие проблемы, которые его смущали. Фактически, из-за того, что Линк тренировал свое тело, его тело не только становилось сильнее, но и максимальный предел его силы дракона увеличивался на 20 пунктов каждый день. Его сила дракона, начавшаяся с 7-го уровня, быстро выросла до 8-го уровня в течение полугода. Как интересно, я должен был заняться этим раньше, вместо простых прогулок. Линк счел это сожалением и решил усилить интенсивность своих тренировок. Неделю спустя магическое образование слалом душ начало проявлять признаки эффективности. Координация между отдельными волшебниками улучшалась, и прямо сейчас они могли выпустить некоторые магические заклинания. К сожалению, существует высокая вероятность того, что они совершат ошибку, и потребуется больше времени, чтобы ознакомиться с ней. Исходя из этой скорости прогресса, казалось вероятным, что крайний срок Линком освоения магического образования в течение 10 дней будет соблюден. С другой стороны, практика мастерства владения мечом Линка становилась все более свободной до такой степени, что он почти овладел ею. Ему больше не нужно было использовать деревянный меч. Теперь он использовал меч Повелителя Бури. Дух меча в мече Повелителя Бури игнорировал его, позволяя Линку размахивать им, не издавая лишнего шума. После практики в течение дня, Линк нашел это бессмысленным. Изначально фехтование предназначалось для убийства противников. Разве это весело, практиковаться в одиночку? Линк посмотрел на Нану. Глава 361. Мастер, ты каждый раз меня обманываешь. После еще одного дня тренировки с магической печатью Линк практиковал свой меч в одиночестве. Ему быстро надоело.